Глава 16. Сидя в одиночестве за угловым столиком в тихом кафе, Дэнни Макгуайр отщипывал кусочки от круассана с шоколадом в ожидании, когда прибудет его команда. Инспектор Лю официально затребовал помощь Интерпола. Босс Дэнни, заместитель директора Анри Фремо, неохотно приказал небольшой бригаде посвятить этому делу не более 8 часов в неделю, чтобы собрать улики по делу, получившему кодовое наименование «Азраил». «Это из поэмы «Азраил, ангел смерти», — пояснил Дэнни Фремо, вернувшись в штаб-квартиру. Тот непонимающе уставился на подчиненного. Поэзия его не интересовала. Его интересовали статистика, факты и результаты. И Дэнни следовало оправдать это незапланированное использование людских ресурсов, причем быстро, если он хочет и дальше получать поддержку агентства. Оказалось, что под небольшой командой Анри Фремо подразумевал еще 2 человек. Дэнни выбрал Ричарда Стури, немца-статистика, имевшего столько же индивидуальности, сколько круассан, лежавший на его тарелке, зато обладавшего необыкновенным даром видеть вполне понятные жизненные картины в неразборчивых столбиках цифр, и Клода де Мартена, эксперта. Работу следователя предстояло выполнять Дэнни и Мэтту, его полевому агенту. Пока что Дейли стал для него величайшим разочарованием. Вначале он был полон такого энтузиазма. Собственно говоря, если бы не Мэтт Дейли, расследование Азраила никогда бы не началось. Но после бесплодной первой недели в Гонконге Мэтт послал Дэнни всего 1 e-mail, в котором обещал снова раскинуть сети и исчез где-то в дебрях Юго-Восточной Азии. После еще 1 недели неотвеченных звонков и имейлов, если не считать единственного сообщения на голосовую почту, в котором Дэнни заверяли, что Мэтт в порядке и работает над делом, он решил сдаться и забыть о своем добровольном помощнике. Инспектор Лю иногда поставлял ему обрывки информации, но, как большинство шефов местной полиции, предпочитал получать данные от Интерпола, а не делиться своей добычей. Анри Фремо постоянно напоминал Дэнни: «Это дело китайцев, наша работа просто помогать и облегчать им задачу». И тут в кафе вошел Ричард Стури в деловом костюме, сжимая ноутбук как некую гарантию безопасности. Бедняга смущенно хлопал глазами, оглядывая странное место встречи, выбранное шефом. Встречи команды в непривычной обстановке были редкими и не одобрялись начальством, но Дэнни был полон решимости установить дружеские связи между членами команды и наладить обмен идеями вне удушливой атмосферы штаб-квартиры. Клод де Мартен, прибывший несколькими минутами позже, тоже был в костюме, но, будучи французом, в отличие от Стури, не возражал против встреч в кафе и, прежде чем начать совещание, заказал себе кофе со сливками и горячий бутерброд крок-масье. «Итак, парни, — объявил Дэнни, — прямо сейчас у нас нет ничего существенного. Зато имеется огромная папка с материалами по делу Джейкса, которую, насколько мне известно, вы уже изучили и внесли данные в базу. Ричард, это так?» Немец нервно кивнул. Похоже, он вообще нервничал по любому поводу и имел привычное выражение человека, которого вот-вот потащат на допрос в гестапо, после чего поставят к стенке. «Итак, чтобы лучше использовать время и возможности, предлагаю сосредоточиться на делах Хенли и Анжу и посмотреть, сможем ли мы накопать что-то такое, что ускользнуло от внимания местных следователей». «А местная полиция готова сотрудничать?» — спросил Клод де Мартен, допив кофе. «Собственно говоря, нет. Следует действовать крайне осторожно и не пытаться раскачивать лодку. На карте стоит профессиональная гордость. Пока что парню сошли с рук 3 убийства, и, похоже, в Гонконге произошло 4-е. Фремо уже ищет предлог забрать у нас это дело, и если мы разозлим Скотланд-Ярд или ЛАПД, или любую другую местную полицию, нас мигом отзовут. Надеюсь, вы понимаете, о чем я». Последовали 2 кивка. «Прекрасно. Так что у нас пока имеется? Наш убийца – мужчина. Его жертвы богаты, немолоды и имели молодых жен. Мотивы, во всяком случае, отчасти сексуальные. И он необычайно жесток. Что-нибудь можете к этому добавить?» Клод, похоже, хотел что-то сказать, но передумал. «Ну?» — настаивал Дэнни. «Я эксперт и не разбираюсь в других вопросах». «Это и не нужно. Я жду идей, теорий. Слушайте свою интуицию». Ричард поморщился, не скрывая недовольства. «Скажем так», — начал де Мартен, — «это человек утонченный и весьма сложный». «Почему?» «Потому что много путешествует. Возможно, говорит на нескольких языках. Преступления совершались по всему миру». «Верно», — ободряюще кивнул Дэнни. Де Мартен постепенно увлекся. Кроме того, его планы составлены весьма тщательно, и он умеет обращаться с системами сигнализации. «Вероятно, подозреваемый электронщик или компьютерный специалист». Вопрос безопасности тоже беспокоил Дэнни. Система сигнализации в доме Джейксов была очень сложной, современной и дорогой. У Хенли была система Бентам, попроще, но тоже надежная. А дом Дидье Анжу был окружен видеокамерами, однако запись той ночи на них подозрительным образом отсутствовала. По словам инспектора Лю, система безопасности в доме Барингов была получше, чем в Форт-Ноксе. И все же во всех четырех случаях какой-то человек спокойно вошел и вышел, никем не замеченный. Да, Клод прав. Убийца разбирается в технике и электронике. Но была еще одна вероятность попроще. Та, которая не давала покоя Дэнни со времени убийства Джейкса. «Может, кто-то в этих домах знал убийцу?» — заметил он вслух. «И впускал его. Слуга или еще кто-то?» «Или жены», — прямо заявил де Мартен, то, что Дэнни не мог заставить себя произнести вслух. «Вот вам теория. Убийца, умный, умудренный жизнью человек, начинает ухаживать за женами жертв. Умеет завоевать их доверие, может становиться любовником, и, окончательно подчинив их своей власти, убеждает отдать все деньги на благотворительность». «А что потом?» — скептически хмыкнул Дэнни. «Врывается в их дома? Почему нет?» К этому времени он уже побывал там и может ориентироваться, скрывает лицо под маской, каким-то образом изменяет голос, чтобы женщины его не узнали. Убивает мужей, насилует жен, потом возвращается в роли жилетки, в которую может поплакать вдова. Как только деньги переведены, убеждает вдову уехать с ним. Оказавшись в безопасном месте, убивает ее, избавляется от тела и ищет следующую жертву. Все трое замолчали. Теория де Мартена имела право на существование, но даже если предположить, что убийца старался изменить внешность и голос во время преступления, возможно ли, что женщина не сумеет узнать собственного любовника? Сомнительно. И разве копы не засекли бы преступника в обличии жилетки? Если какой-то лощеный, возможно, красивый и умный молодой человек трется около жертв... Дэнни застыл. Такой мужчина был! Рядом с Анджелой Джейкс. Торчал рядом неотвязно, как рыба прилипала. Лайл Риналта. Де Мартен снова заговорил, наслаждаясь новой ролью Шерлока Холмса. Вечно запертый в лаборатории Интерпола, он редко получал возможность дать волю воображению. Впрочем, мы можем рассмотреть кое-какие альтернативы. Как вам это? Убийца не маскируется. Жены прекрасно знают, кто он, и вполне сознательно впускают в дома. Жены не его жертвы, а сообщницы. Дэнни вспомнил, как выглядела Анджела Джейкс после насилия. Она была так сильно избита, да к тому же привязана к трупу мужа, что он сначала посчитал ее мертвой. «Нет, не получается», — покачал он головой. «В изнасилованиях не было ничего притворного. Во всяком случае, последствия одного я видел своими глазами. Такой секс ни в коем случае не мог быть по взаимному согласию». Клод поднял брови. «Американцы могут быть ужасными ханжами, когда речь идет о сексе». «Уверены? Некоторые мужчины любят жесткий секс». «Но не настолько», — вздохнул Дэнни. «И не эта женщина. Она была такой милой и нежной». «Ангел». Де Мартен пожал плечами. «Не забывайте, что в каждом случае на карте стояли миллионы долларов. Люди пойдут на любые муки, чтобы получить такие деньги». «Но ни одна вдова не оставила деньги себе. Все их отдали. Не считая Лайзы Баринг». «Не считая Лайзы Баринг. Пока». Снова воцарилось молчание. Теория де Мартена вполне правдоподобна. Убийца один. Возможно, Лайл Риналта. обхаживает Джон, получает доступ в дом, убивает мужей, отдает деньги. Конечно, остается еще множество вопросов, и не самый маловажный из них — почему? «Мотив по-прежнему остается проблемой», — заметил он. Стури громко рассмеялся. Это были первые изданные им звуки за последние четверть часа. Остальные изумленно уставились на него. «Мотив — это проблема?» «Да все тут проблема. У вас ни одного веского доказательства в поддержку сказанного», — пренебрежительно заявил он. Его французский коллега немедленно вскипел. «Вот еще Альберт Эйнштейн нашелся. Послушаем, что скажете вы». Ричард молча вынул ноутбук Сони и положил на стол. И так любовно погладил футляр, что Дэнни внезапно вспомнил кота Блофельда из фильмов об Остине Пауэрсе. «Вот исходный анализ, очень примитивный». Дэнни Магуайр и Клод де Мартен почтительно уставились на экран, на котором змеились графики всех цветов радуги. Красный — убийство Джейкса, синий — Хенли, зеленый — Анжу, ярко-фиолетовый — Баринга. Тут были временные графики, показывающие промежутки времени между датой свадьбы и убийством мужа, между убийством и исчезновением жены. Линейные графики, анализирующие все, от разницы в возрасте до географического расстояния между местами преступлений. Ричард Стури выполнил свое домашнее задание, сделав намного больше, чем от него ожидали. На последней странице сиял желтизной еще один, пока безымянный ряд графиков. «Что это?» — спросил Дэнни. «Проекции. Не предположение». Стури посмотрел на де Мартена с жалостью, смешанной с презрением. «Математические вероятности, выведенные из немногих известных фактов. Я создал профиль убийцы на основе собранных данных. Желтые графики предсказывают статистическую вероятность следующего удара». «Хотите сказать, следующего убийства?» «Совершенно верно. Я считаю, что наиболее эффективный способ помочь стране, члену Интерпола, это предсказать следующий ход и подготовиться к нему. Конечно, нельзя точно определить имя следующей жертвы, но можно вычислить возраст, размер состояния, географическое расположение и, вполне возможно, дату свадьбы. Есть множество факторов, поддающихся статистическому определению и подсказывающих нам, как будет вести себя убийца в будущем на основании его поведения в прошлом». Дэнни всматривался в желтые зубцы графиков и почему-то думал о волшебнике страны Оз. «Именно так мы сумеем его найти, шагая по вымощенной желтым кирпичом дороге Ричарда Стури? Возможно, у нас с самого начала были ответы, как у Дороти и ее друзей. Мы просто не знаем, где искать». Под графиками были цифры, целые страницы цифр. Статистический анализ всего, от ДНК до банковских переводов, сравнительных данных благотворительных организаций и дат рождения всех четырех жертв. Море цифр, от которых у Дэнни голова пошла кругом. «По моему мнению», — заключил Стури, «сосредоточиться на том, кем может быть убийца и почему убивает, это зря тратить наше время и силы. У нас просто нет фактов, чтобы ответить на эти вопросы. А из этих данных видно, как он действует, когда и где убивает. Смотрите». Стури стал листать страницы так быстро, что Дэнни не видел ничего, кроме размытых цветовых пятен. «Интервалы между убийствами быстро уменьшаются». «Совершенно верно. Убийство Хенли случилось только через 4 года после преступления в доме Джейксов, а убийство Баринга уже через год после истории с Анжу». «Да, но вы считаете, что сэр Хенли был второй жертвой?» «Думаете, между первым и вторым убийствами было еще одно?» — ахнул де Мартен. «Я ничего не думаю. Думать не мое дело. Но статистически это вполне возможно. Скорее всего, в Южной Америке, в 1998 или в начале 99-го. Я ищу». «Иисусе!» — присвистнул Дэнни. «Окей, продолжайте». «Он убивает каждые 2-3 года, двигаясь на восток, меняя документы и, возможно, внешность после каждого преступления. Он очень умен и искусный манипулятор. Разница в возрасте между жертвами и их женами с каждым убийством уменьшается в среднем на 5 лет». «Жертвы становятся моложе?» «Нет, жены становятся старше. И, конечно, наш убийца тоже». Дэнни задумался, пытаясь ухватиться за что-то такое, что до сих пор от него ускользало. История с возрастом казалась важной, но он не знал, почему. После долгого молчания он спросил. «По-вашему, жены уже мертвы?» Ричард поколебался, прежде чем ответить. «Возможно. У него нет никаких видимых причин, по крайней мере таких, которые я могу предположить, оставлять их в живых». «Если не считать Лайзы Баринг», — вмешался Клод. «Если не считать Лайзы Баринг...» Дэнни так надеялся, что Мэтт Дейли сможет что-то выяснить у миссис Баринг. Ничего не скажешь. Вовремя он выпал из зоны действий радара. «Итак, нам позволено заниматься этим делом 8 часов в неделю. У нас полно и другой работы, так что я не хочу слишком вас загружать. Ричард, прошу вас продолжать. Но пока ничего не заносите в базу данных. Все, связанное с этим делом, должно сначала попадать ко мне. Договорились?» Немец снова поднял брови, но согласно кивнул. Задержка ввода данных в базу была вещью неслыханной. Но не настолько, как неподчинение приказу старшего по должности. «Клод, прошу вас сосредоточиться на экспертизах. Может обнаружиться что-то необычное в анализах спермы, крови и отпечатках пальцев, ускользнувшие от местной полиции». «Да, сэр. Не будет слишком невежливым спросить, над чем станете работать вы?» «Собираюсь кое-что расследовать в Лос-Анджелесе. Там живет человек, с которым мне хотелось бы потолковать еще раз. Адвокат по имени Лайл Риналта». Инспектор Лю никак не мог связаться с помощником директора Дэнни Магуайром. По словам секретаря Магуайра, категоричной французской дамы по имени Матильда, ее босс на встрече и неизвестно, когда вернется. «Вот тебе и поддержка знаменитой базы данных». Раздраженный Лю оставил сообщение. «У миссис Баринг есть любовник, который, как они подозревают, замешан в убийстве мужа. Теперь миссис Баринг тоже стала подозреваемой. Она осталась на Бали, и фотографии доказывают, что этот человек живет вместе с ней на вилле. Не может ли помощник директора Магуайр организовать команду быстрого реагирования, чтобы помочь Лю и его людям получить доступ на виллу и, если необходимо, арестовать подозреваемых? Власти Индонезии помочь отказываются». Повесив трубку, Лю взглянул на часы. 4 дня по гонконгскому времени. Если к утру мистер Магуайр не появится, он возьмет дело в свои руки. Селин Магуайр была в ужасном настроении, потому что говядина по-бургундски, которую она так старательно готовила для мужа, превратилась в вязкую подгоревшую массу на дне сотейника. А еще потому, что она сделала прическу и надела лучшее платье, и все зря. А также потому, что все причины опоздания, изложенные Дэнни, будут враньем. Но она слишком боится докапываться до правды. Анджела Джейкс вернулась в их жизнь. Раньше Селин воспринимала Анджелу чуть ли не как любовницу мужа. Отвратительно ревновать к женщине, никогда не бывавшей в постели твоего мужа, которая никогда там не побывает и к этому времени, скорее всего, уже мертва. Теперь же она считала ее скорее чем-то вроде одержимости, как алкоголизм или пристрастие к кокаину. После 5 счастливых лет Дэнни слетел с катушек. Он и лгал, как наркоман. «Фремо вызвал меня на совещание. Матильда заболела, и я сижу над горой документов. Начальство требует отчет, придется задержаться на работе». Селин проверяла каждую историю, хотя заранее знала, что обнаружит. «Если хочешь врать, Дэнни, не стоило жениться на детективе». У него даже не хватило смелости признаться, что Интерпол официально начинает новое расследование под кодовым названием «Азраил», и тем более, что он возглавляет команду. Но Дэнни был очень плохим лжецом. Тактика Селин тоже была незатейливой. Вкусные обеды, романтические вечера, откровенная одежда. Можно подумать, у нее есть хоть один шанс выиграть. Победить пристрастие. Победить Анджелу. «Прости, что опоздал». Дэнни ворвался в дом с кучей файлов под мышкой и лопавшимся по швам портфелем в другой руке. «Ты что-то готовила, верно?» «А ты как думаешь?» — раздраженно бросила Селин, оглядываясь на дымящиеся остатки говядины. Дэнни сразу сник. «Прости, солнышко, ты должна была мне сказать». «Должна была сказать? Должна была сказать. Она пролетела мимо, разгневанной вспышкой красного шелка, схватив по пути пальто с вешалки у двери. «Пропади ты пропадом, Дэнни! И пропади пропадом, Азраил!» Прежде чем Дэнни успел сказать хоть слово, она исчезла. «Азраил! Значит, она уже знает! Черт!» Его первым порывом было бежать за ней. Но он по опыту знал, что когда Селин так взбешена, лучше ее не трогать. Все, что он скажет сейчас, только подольет масло в огонь ее гнева. Он устало сложил бумаги на кухонный стол. День был долгим, изматывающим и бесплодным. Большую часть времени он провел на телефоне, звонил в Лос-Анджелес, пытаясь отыскать следы и умоляя о помощи всякого, кто мог рассказать ему о Лайле Риналта. Но никто не видел его и не слышал о нем с 1997 года. Он оставил юридическую практику в том же году, почти через 12 месяцев после убийства Эндрю Джейкса и через 10 после исчезновения Анджелы Джейкс. В том же году и Дэнни уехал из города. По словам коллег, Лайл собирался занять новую должность в Нью-Йорке. Он был уроженцем этого города, но Дэнни не смог найти ни одного упоминания о нем в открытых базах данных. Телефонные и квартирные счета, сведения о машинах, номер социального обеспечения – ничего. Конечно, это было давно. Но главные игроки в деле Джейксов имели странную тенденцию растворяться в воздухе как раз в тот момент, когда Дэнни хотел с ними поговорить. К нему уже начинало возвращаться знакомое ощущение бессилия, беспомощности и раздражения. Тогда, в 90-х, Дэнни казалось, что правда похожа на кусок мыла, схватишь его, а он норовит выскользнуть из рук. Неужели и теперь будет точно так же? Интересно, кто же выболтал Селин о расследовании? Но какое это имеет значение? Ему следовало самому все ей рассказать. Теперь она не поймет. Не простит. Если только я не раскрою это дело как можно скорее. Если только не добьюсь успеха, не поймаю этого ублюдка и раз и навсегда не положу конец этому кошмару. Наспех поужинав багетом с сыром бри и ветчиной, запив их ледяным Сэмом Адамсом, французы многое делают здорово, но пиво не их конек, он стал разбираться в горе заметок. Было почти 10, когда он добрался до голосовой почты и обнаружил сообщение начальства по поводу бюджета, доказательства по делу, которое отдел вел в Боготе, звонок от матери, живущей в Лос-Анджелесе, и спрашивавшей, не забыл ли он о 90-летии бабушки. Он не забыл. Но именно 6-е и последнее сообщение от инспектора Лю заставило Дэнни насторожиться. У Лайзы Баринг есть любовник. Теперь дикая теория де Мартена казалась ему не такой уж дикой. Неужели это Лайл Риналта под чужим именем и с чужими документами? Конечно, он сейчас старше, ему должно быть лет около 50, но, возможно, он по-прежнему достаточно привлекателен, чтобы заманить в сети одинокую, скучающую домохозяйку. Лю сказал, что он живет на вилле Барингов на Бали. Если это правда, если есть хоть какой-то шанс, что это правда, нельзя позволить ему вновь ускользнуть. Он собрался было перезвонить Лю, но решил, что это может подождать. Что если Риналта, или кем бы он ни был сейчас, в данный момент складывает вещи свои и Лайзы, собирается увести ее, чтобы убить, как остальных? Лю просил о содействии со стороны балинезийской полиции. И это Дэнни ему обеспечит. Он набрал номер коммутатора Интерпола. «Мне нужен допуск к операции на Бали. Соедините меня с шефом полиции в Джакарте». Инспектор Лю проверил свой смартфон. Никаких известий из Леона не поступало. «Пусть Интерпол идет в задницу вместе с индонезийцами. Это мое расследование. Хватит унижаться, просить разрешения. Нужно действовать». Звонок в Индонезию ничего не дал. Они не просили помощи Интерпола и ничего не знали о деле Азраил. Гонконгская полиция уже натворила глупостей, беспокоя приличных граждан на индонезийской территории. Инспектор Лю, которому не удалось соблюсти обычный протокол, имел наглость потребовать их сотрудничества и попросил ордер на арест, не представив никаких свидетельств криминальной деятельности на вилле «Мираж». Инспектор Лю, заодно с Интерполом, может засунуть свои требования туда, где солнце никогда не светит. Расстроенный Дэнни вернулся к своей горе бумаг, но мысли его были далеко. Может, позвонить Селин? Она так и не вернулась домой, что на нее не похоже. После ссоры она обычно убегала на несколько часов, выпивала несколько бокалов вина и возвращалась, готовая к скандалу и страстному примирению в постели. Отодвинув бумаги, он увидел, что из файла выпало сообщение, полученное по факсу. Судя по шапке, факс тоже был из офиса Лю. Как же он не заметил его раньше? К письму была прикреплена отсканированная черно-белая фотография, очевидно, сделанная с большого расстояния. Мужчина и женщина обнимались на балконе. Дэнни стал рассматривать мужчину, пытаясь найти сходство с Риналто, но качество снимка было ужасным, хотя было в нем что-то знакомое. Форма головы, манера, в которой мужчина протягивал руки к женщине, вероятно, миссис Баринг, несколько растянутые черты лица, словно он широко улыбался. В желудке Дэнни все перевернулось. «О, Господи! Нет, этого не может быть!» Дрожащей рукой он схватил трубку.